Процесс фокусирования. Процесс фокусирования состоит из 7 шагов для каждой сферы деятельности, которые составляют систему личного стратегического планирования, позволяющую точно определить, какой аспект вашей жизни необходимо отметить крестиком. Вот эти 7 шагов. Первый. Ценности. Какие ценности, добродетели, качества и свойства наиболее важны для вас в каждой сфере деятельности? Второй шаг. Представление о будущем. Если бы через 5 лет ваша жизнь была идеальной, то какой бы она была? Третий шаг. Цели. Каких конкретно целей вам нужно достичь для осуществления идеального видения будущего? Четвертый шаг. Знания и умения. В каких областях вам следует усовершенствоваться, чтобы реализовать свое видение будущего? Пятый шаг. Привычки. Какие конкретно привычки вам необходимо сформировать, чтобы стать человеком, способным реализовать поставленные перед собой цели? Шестой шаг. Ежедневная деятельность. Что именно вам нужно делать ежедневно, чтобы стать именно тем человеком, которым вы хотите стать, и достигнуть именно тех целей, которые вы перед собой поставили? Седьмой шаг – действия. Какие действия вам следует предпринять немедленно, чтобы начать воплощать в действительность свое идеальное будущее? Далее в этой книге мы подробно обсудим каждый из упомянутых шагов и научим вас четко определять свои цели и приоритеты в каждой сфере, а также конкретные действия, которые необходимо предпринять немедленно, чтобы внести в свою жизнь существенные позитивные перемены. Уровень вашего мышления определяет уровень вашей жизни. Чем грамотнее задаваемые вопросы, тем обстоятельнее и четче получаемые ответы. Повышая уровень мышления, вы одновременно повышаете и уровень всего, что вы делаете. Не существует пределов для совершенствования мышления, а следовательно, не существует пределов для совершенствования вашей жизни. Согласно закону аналогий, внешний мир является отражением мира внутреннего. Чтобы изменить окружающий мир, нужно начинать с изменения внутри себя. Чем яснее вы представляете себе, кто вы, чего хотите и что вам нужно для этого сделать, тем быстрее будете продвигаться вперед. Вы достигнете больших результатов, а ваша жизнь однозначно изменится к лучшему.